Я и прежде хотел вам это заметить, но все как-то позабывал, Амос Федорович. А вот я их сегодня же велю всех забрать на кухню. Хотите, приходите обедать. Городничий. Кроме того, дурно, что у вас высушивается в самом присутствии всякая дрянь. И над самым шкафом с бумагами охотничий арапник. Я знаю, вы любите охоту, но все на время лучше его принять. А там, как проедет ревизор, пожалуй, опять его можете повесить. Тоже заседатель ваш. Он, конечно, человек сведущий. Но от него такой запах, как будто бы он сейчас вышел из винокуренного завода. Это тоже нехорошо. Я хотел давно об этом сказать вам, но был, не помню, чем-то развлечен. Есть против этого средства, если уже это действительно, как он говорит, у него природный запах. Можно ему посоветовать есть лук или чеснок, или что-нибудь другое. В этом случае может помочь разными медикаментами Христиан Иванович. Христиан Иванович издает тот же звук. Амос Федорович. Нет, этого уже невозможно выгнать. Он говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдает немного водкою. Городничий. Да я так только заметил вам. Насчет же внутреннего распоряжения и того, что называет в письме Андрей Иванович грешками, я ничего не могу сказать. Да и странно говорить. Нет человека, который бы за собою не имел каких-нибудь грехов. Это уже так самим Богом устроено, и волтерьянцы напрасно против этого говорят. Амос Федорович. Что же вы полагаете, Антон Антонович, грешками? Грешки грешкам рознь. Я говорю всем открыто, что беру взятки. Но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело. Городничий. Ну, щенками или чем другим все взятки. Амос Федорович. Ну, нет, Антон Антонович. А вот, например, если у кого-нибудь шуба стоит 500 рублей, да супруге шаль. Городничий. Ну а что из того, что вы берете взятки борзыми щенками? Зато вы в Бога не веруете. Вы в церковь никогда не ходите. А я, по крайней мере, в вере тверд и каждое воскресенье бываю в церкви. А вы... О, я знаю вас. Вы, если начнете говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом поднимаются. Амос Федорович. Да ведь... Сам собою дошел. Собственным умом. Городничий. Ну, в ином случае, много ума хуже, чем бы его совсем не было. Впрочем, я так только упомянул об уездном суде. А по правде сказать, вряд ли кто когда-нибудь заглянет туда. Это уж такое завидное место, сам Бог ему покровительствует. А вот вам, Лука Лукич... Так как смотрители учебных заведений, нужно позаботиться особенно насчет учителей. Они люди, конечно, ученые и воспитывались в разных коллегиях, но имеют очень странные поступки, натурально неразлучные с ученым званием. Один из них, например, вот этот, что имеет толстое лицо, не вспомню его фамилии, никак не может обойтись без того, чтобы, взошедши на кафедру, не сделать гримаса вот этак. И потом начнет рукою из-под галстука утюжить свою бороду. Конечно, если он ученику сделает такую рожу, то оно еще ничего. Может быть, оно там и нужно так. Об этом я не могу судить. Но вы посудите сами. Если он сделает это посетителю, это может быть очень худо. Господин ревизор или другой кто может принять это на свой счет. Из этого черт знает, что может произойти. Лука Лукич. Что же мне, право, с ним делать? Я уж несколько раз ему говорил. Вот еще на днях, когда зашел было в класс наш предводитель, он скроил такую рожу, какой я никогда еще не видывал. Он-то ее сделал от доброго сердца, а мне выговор. Зачем вольнодумные мысли внушаются юношеству? Городничий. Тоже я должен вам заметить и об учителе по исторической части. Он ученая голова, это видно, и сведений нахватал тьму, но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я расслушал его. Ну, покамест говорил об ассириных и вавилонинах, еще ничего. А как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-богу. Сбежал с кафедры, и что есть силы, хвать стулом об пол. Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? От этого убыток казне! Лука Лукич. Да, он горяч. Я ему это несколько раз уже замечал. Говорит, как хотите, для науки я жизни не пощажу. Городничий. Да, таков уже неизъяснимый закон судеб. Умный человек или пьяница, или рожу такую состроит, что хоть святых выноси. Лука Лукич. Не приведи Бог служить по ученой части. Всего боишься. Всякий мешается. Всякому хочется показать, что он тоже умный человек. Городничий. Это бы еще ничего. Инкогнито проклятое. Вдруг заглянет. Вы здесь, голубчики. А кто скажет здесь судья? Ляпкин-Тяпкин. А подать сюда Ляпкина-Тяпкина? А кто попечитель богоугодных заведений? Земляника. А подать сюда землянику? Вот что худо!